Глава 20. Пока еще было светло, Уилл вернулся к тягаю и прошел по своим следам обратно, подыскивая место для ночлега. Метрах в 200 от того места, где они остановились, он нашел небольшую полянку чуть в стороне от тропы. Когда-то здесь упало большое дерево, судя по плотному мху на стволе, несколько лет назад. Падая, оно увлекло за собой несколько соседних, образовав идеальное место для укрытия, недалеко от дороги, но практически незаметное. Даже Уилл бы проехал мимо, если бы не искал его специально. Ну уж, а большинство других людей и вовсе не обратили бы на него никакого внимания. Проведя тягая по высокой траве, Уилл огляделся. Тропа отсюда была почти не видна, а это значит, что из тропы их не увидят. Пространство метров 5 на 4 как раз достаточно, чтобы разбить небольшой лагерь. Хотя, конечно, какой это лагерь, раз нельзя даже поставить палатку, не говоря уже о том, чтобы разжечь костер. Но тягай может вдоволь насладиться сочной травой вдали от посторонних глаз. Уилл снова напоил коня и особым жестом показал, что тягай может пастись, если хочет. Невысокая косматая лошадка обошла поляну, принюхиваясь к сочной траве и фыркая, как это делает всякая лошадь. — Извини, что не расседлал, — сказал Уилл. — Возможно, нам придется сбегать отсюда в любую минуту. Тягай поднял голову. В его глазах отражалось понимание. — Не волнуйся. По своему опыту животное прекрасно знало, что хозяин не позаботится о его удобстве только в том случае, если на то есть веские причины. Уилл сел, прислонившись к упавшему стволу и подтянув к себе колени. Что делать дальше? Нужно вернуться к наблюдательному пункту и подождать, когда сменятся часовые. Уилл надеялся на то, что новый часовой останется на прежнем месте, хотя и не стал бы утверждать это с уверенностью. Когда сумерки сгустились, Уилл встал, и тягай тут же поднял голову, готовый к тому, что хозяин сядет в седло. — Оставайся здесь, — приказал коню Уилл и добавил. — Тихо. Это была команда. Тягай усвоил ее еще с тех пор, как его обучал старый Боб, тренер лошадей-рейнджеров. Она означала, что при любом шорохе животное должно замереть и не подавать признаков жизни. Так никакой проходящий по тропе случайный путник не заметит лошадь даже на расстоянии нескольких метров. Закутавшись в плащ, Уилл вернулся на тропу. Некоторое время он постоял, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь. Потом быстро пересек тропу и растворился среди деревьев, двигаясь параллельно тропе в нескольких метрах от нее. Любой наблюдатель решил бы, что по дороге промелькнула какая-то серая тень и тут же исчезла. Вернувшись на свое прежнее место, Уилл продолжил наблюдение. С тех пор, как часовые заняли свои позиции, прошло почти 3 часа. Скорее всего, они же и стоят там до сих пор. Люди — рабы привычек, а почти повсюду стражники караулили по 4 часа. Откуда взялся такой обычай, Уилл не знал. На его взгляд, было бы удобнее, если бы стражники сменяли друг друга каждые 3 часа. К концу стражи часовые, вынужденные постоянно всматриваться во тьму, впадали в своего рода ступор. Конечно же, для 3-часовых промежутков понадобилось бы больше часовых, тем более что разбойники выставили стражу скорее для проформы, а не потому что боялись нападения. Поэтому Уилл и взял с собой начатую бутылку бренди из Брода Даффи. Она до сих пор лежала в его внутреннем кармане, и он дотронулся, проверяя, на месте ли она. Чтобы пробраться в лагерь, нужно ликвидировать одного из часовых. Скорее всего, того, за которым он наблюдал ранее. Конечно, хотелось бы пройти мимо часовых, не привлекая внимания и не прибегая к насилию, но тогда потребовалось бы больше времени. Передвигаться скрытно по довольно открытой местности всегда труднее, тем более что сам он будет выглядеть темной тенью на фоне ярких костров. Так что действительно быстрее всего проскользнуть в лагерь разбойников, вырубив одного из часовых, если каким-то образом удастся это сделать. Но тут возникала другая проблема. Уилл не хотел, чтобы враг знал о том, что он здесь побывал, а лежащий без сознания часовой — явный знак того, что в лагерь проник кто-то посторонний. Если только часовой не окажется пьяным. Если же его обнаружат спящим под деревом, и если от него будет сильно пахнуть спиртным, то, как бы он ни протестовал, никто не поверит, что на него напали. Уилл внимательно вглядывался в темные тени, мелькающие дальше по склону. В том месте, где находился самый дальний от лагеря часовой, что-то пошевелилось. Уилл пополз по земле, чтобы побыстрее добраться до стражника. Из лагеря постоянно доносились голоса. Время от времени слышался взрыв смеха или гневный оклик, поэтому Уилл не хотел затягивать с проникновением в лагерь. Пока разбойники не легли спать, можно подслушать их разговоры и разузнать их планы. Молодой рейнджер не сомневался в том, что в лагере он будет двигаться свободнее. Как ни парадоксально, но чем меньше делаешь вид, что прячешься, тем меньше на тебя обращают внимание. Самое трудное и опасное — это преодолеть первые 100 метров до лагеря, ведь никто не ожидает, что с этого направления к нему будет кто-то подходить. Да и часовые легко разглядят его силуэт на фоне костров между палатками. Местность стала ровнее, и Уилл, словно тень, проскользнул между деревьями поближе к часовому. Тот кашлянул и прочистил горло. Сейчас он стоял всего метрах в 10 от молодого рейнджера. Уилл присел, прислонился к стволу дерева, закутался в плащ и принялся ждать. Прошел почти час. Уилл стоял неподвижно, не издавая ни малейшего шороха. Время от времени часовой шагал из стороны в сторону или кашлял. Раз, другой он кивнул. Со стороны лагеря доносился мерный гул голосов. Это хорошо, он скроет любой посторонний шум. Сидя под деревом, Уилл думал о том, что это было самой трудной частью обучения — умение сидеть неподвижно и подавлять любое желание почесаться или пошевелиться, чтобы потянуть затекшие мышцы. Поэтому так важно сразу занять правильную позицию и расслабиться. Но идеальных позиций не бывает, особенно если ты просидел неподвижно уже более получаса. Поначалу земля под ним казалась мягкой, скорее всего, она была покрыта мхом и толстым слоем опавших листьев. Но сейчас юноша ощущал каждую веточку и каждый камешек. Уиллу хотелось пошевелиться, наклониться в сторону и стряхнуть все, что мешало ему сидеть, но он подавлял в себе это желание. Скорее всего, у него получится пошевелиться без шума, но еще легче ему будет в дальнейшем убедить себя, что никакой опасности нет, и так он утратит бдительность. Нет, лучше собраться с духом и сидеть смирно. Уилл сжал кулак, сосредоточившись на ощущениях в пальцах, чтобы отвлечься от неприятного покалывания в ягодицах. Трюк сработал, по крайней мере, на первых порах. В следующий раз, когда его снова начала покалывать веточка, Уилл прикусил губу. — А, вот ты где! Я-то думал, куда ты подевался! На какую-то долю секунды Уиллу показалось, что эти слова обращены к нему. Но тут же он понял, что к часовому, простоявшему на посту 4 часа, пришла смена. А так как первый часовой нашел себе уютное местечко под деревом, то второй не сразу отыскал его. — Наконец-то! — недовольно отозвался первый часовой. Любому стражнику кажется, что смена пришла слишком поздно. Послышалась какая-то возня. Перед возвращением в лагерь первый собирал свои вещи. — Неплохое гнездышко ты тут себе свил, — заметил вновь прибывший, не обращая внимания на недовольный тон товарища. — Ну да. Тулли сюда не заглянет, это самое главное. Тут и от дождя можно укрыться. Как понял Уилл, Тулли звали командира часовых. — Ну ладно, я пошел. Как там, есть что пожевать? — Есть. Охотники притащили оленей и гусей, да и повар сегодня постарался. Первый часовой одобрительно промычал. — Ну тогда я не буду задерживаться. Уж больно я проголодался. — Счастливого отдыха! — добавил он с иронией. — Спасибо за заботу! — таким же тоном ответил его товарищ. Судя по всему, друзьями часовые не были. Пока они были заняты беседой, Уилл подобрался к ним поближе, не опасаясь, что его увидят, ведь его хорошо скрывал плащ рейнджера. Сейчас он стоял метрах в трех от нового часового, зажав в правой руке свинчатку. Прислонившись к дереву, Уилл подождал, пока стихнут шаги первого. Как и следовало ожидать, новый часовой принялся ерзать, устраиваясь поудобнее. — Пора, — подумал Уилл. — Нужно действовать, пока часовой отвлечен недавним разговором. Молодой рейнджер осмелился выглянуть из-за дерева. Часовой стоял спиной к нему. В руках он держал копье, а на поясе у него висела дубинка с шипами. У ног лежал плащ, который он, вероятно, собирался надеть, когда станет холоднее, а на плоский камень с метр высотой он поставил кружку и положил флягу. Как раз сейчас часовой наклонился вперед, оперся о камень и тяжело вздохнул. Уилл ударил его по затылку свинчаткой. Вздох перешел в приглушенный хрип, и часовой, потеряв сознание, упал на землю. Копье отлетело в сторону, на мягкую почву, почти не издав звука. Уилл постоял несколько секунд над телом с занесенной над головой рукой со свинчаткой, готовый в любой момент повторить удар. Но часовой не двигался, неестественно раскинув руки и ноги, что говорило о том, что он без сознания. Так он пролежит около часа, а этого времени должно хватить на то, чтобы обстоятельно исследовать лагерь. Уилл перевернул часового на спину и, ухватившись за куртку, перетащил безжизненное тело к дереву. Как всегда, он поразился тому, насколько тяжелым кажется тело человека, находящегося без сознания. Прислонив часового к стволу, Уилл разместил его руки и ноги так, чтобы часовой выглядел спящим, и полил на куртку бренди из бутылки. Потом раздвинул челюсти часового и плеснул бренди ему в рот. Шагнув назад, Уилл оценил свою работу. Теперь, даже если часовой придет в себя и поднимет тревогу, запах спиртного наведет его командира на определенные мысли. Швырнув флягу под ноги лежащего, Уилл запахнул плащ и выскользнул из-за деревьев на открытое место перед лагерем. Опустившись на землю, юноша быстро пополз, опираясь на локти и колени. Так он миновал первые несколько рядов палаток. В тени между двух палаток Уилл приподнялся, осторожно встал на ноги и прислушался. По всей видимости, никто его не обнаружил. Откинув капюшон, Уилл вышел из тени и беспечной походкой двинулся к центральному шатру. Заметив у одной из палаток по дороге ведро с водой, он осмотрелся и, удовлетворенный тем, что никто на него не обращает внимания, поднял ведро и продолжил путь. Через несколько метров Уилл встретил трех мужчин, которые, судя по всему, решили, что его послали за водой. «Всегда делай вид, что у тебя есть цель», — учил его когда-то Холт. «Если люди подумают, что ты находишься здесь по какой-то причине, то они вряд ли станут расспрашивать тебя».